Что случилось, шеф? Какая слеза? Мысли, дорогой мой, мысли. Ответил дед, и от его слов лицо Анны Драги затуманилось и послушно вернулось на свое место. На фотографию в деле, раскрытом перед ним. Ты заснул, коллега? Заснул, сказал майор с особой теплотой в голосе. Я не заснул, я смотрел сны, черт побери. А когда я вижу сны, то не могу сказать, что спал. От снов устаешь, а после такого сна, как теперешний, я вообще без сил. Мне снилось, что там, и Панаитеску показал рукой вверх, есть жизнь. Какая глупость. Какая глупость, хотя, если хорошенько подумать, было бы очень интересно, если бы там была жизнь. Если там есть жизнь, значит, есть и правонарушители, преступники, типы вроде нас, следователей. Но, к сожалению, тот свет не существует. Не так ли, шеф? Вот ты все знаешь. Будь там хоть какая-нибудь деятельность, ты бы знал. Еще ни один покойник не ожил и не соизволил рассказать, как там и что, коллега. Вселенная скупо раскрывает свои тайны. Но что до существования иного мира, не строй себе иллюзий. После нас останутся наши поступки здесь, на земле, и еще кое-что останется. Каждое произнесенное здесь слово имеет свою длину волны и бегает по этой необъятности, которая называется мирозданием. Ежели действительно пространство имеет кривизну и оно замкнуто, то, дорогой коллега, через тысячи и миллионы световых лет твой голос вернется, и будет слышен столь же ясно, как он слышен сейчас. Как, шеф? Ты думаешь, наши слова носятся в воздухе туда-сюда? Возможно, дорогой мой. Вполне возможно. Ну что такое душа? Мы вынуждены употреблять это понятие для того, чтобы хоть как-то обозначить и объяснить необъяснимое. Душа — это как раз те словесные флюиды, материальные флюиды, которые излучаются каждым из нас и которые благодаря своей волновой природе распространяются в зонах высшей материи, находящейся вне нас. «Дед, а нельзя ли попроще?» — взмолился Панаитеску. «Я выражаюсь, дорогой мой, так, как подобает для данной темы. Я убежден, что Анна Драга утрет свою невинную слезу в тот миг, когда мы найдем того, кто вольно или невольно прервал ее прекрасную жизнь. Ибо, дорогой мой, жизнь в 20 лет поистине необыкновенна». Панаитеску потер виски, потом глаза, убедился, что не спит. Оттого ему стало совсем неуютно, и он произнес как можно мягче. «Дед, не мешало бы нам полечиться на водах, в Савате, например. Тамошние минеральные воды просто незаменимы для женщин по их женской части, а мужчинам, говорят, укрепляют мозги. От переутомления недолго и в детство впасть. Иногда я пугаюсь, ей-богу. Вечность, иные миры, девичья слеза. А ведь ты видел девушку только на карточке. Я поговорю с полковником Леонте. Нам пора в отпуск. Представь себе, горный курорт, обильное питание –